Тест. Никогда, всегда. Я никогда не мучил животных. Я никогда не выпивал больше 200 граммов водки, или больше одной бутылки сухого вина, или больше 5 бутылок пива за один вечер. Я никогда не выкуривал больше 15 сигарет в сутки. Я никогда не принимал наркотические или психотропные средства. Я никогда не испытывал неприязни к своему отцу. Я никогда не удовлетворял половое влечение необычным способом. Я никогда не рассматривал свой кал в унитазе. Я никогда не обращался к врачу с жалобами на сильную головную боль, плохое настроение или постоянную усталость. Я никогда не считал ступеньки на лестницах. Я всегда учился на хорошо. Я всегда работал добросовестно и прилежно. Я всегда знал, что существует Бог или некая высшая сила. Я всегда делал утреннюю зарядку, а потом принимал душ и растирался махровым полотенцем. Я всегда ходил с ребенком гулять по воскресеньям. Я всегда целовал жену после полового акта и говорил ей «я тебя люблю». Я всегда уважал своих родителей и родителей жены, и вообще старших, и начальство на работе, и руководство страны. Я всегда подавал нищим старикам или инвалидам. Я всегда тщательно запирал дверь, даже если выходил буквально на минуту. Но вот почему? Почему поздним вечером 31 декабря, когда я стоял один на автобусной остановке, ехать к теще и тестю на Новый год, жена была уже там, она еще утром уехала помогать готовить, почему, когда к остановке подъехала машина такси и высунулась девушка и спросила, где тут ресторан «Вермильон», вы не скажете, как тут по улице номера идут, дом 117, это вперед или мы уже проскочили, почему я ее вытащил наружу и убил головой о бордюр тротуара? Не знаю.